«Здравствуйте! Как поживаете? Почему у вас совсем нет волос?» Такими словами приветствовала принцесса новую гувернантку, которая по тогдашней моде носила коротко остриженные волосы. А еще раньше, когда Елизавете было 4,5 года, однажды на детском бале-маскараде она посмотрела на девочку, одетую феей, и спросила, как зовут эту красивую малышку. Няня почтительно ответила: «Ваше королевское высочество, ее зовут Рейн, дождь». «Какое смешное имя!» — удивилась принцесса. Маленькой феей была Рейн Макорводейл, впоследствии приемная мать Дианы, будущей принцессы Уэльской. Крофи нашла, что маленькая принцесса слишком любит порядок, и это доходит у нее до патологии. Например, когда родители угощали дочерей кофейным сахаром, тогда это лакомство было в моде, Маргарет сразу совала кубики в рот, а Елизавета сначала непременно раскладывала их на столе по размеру. Однажды Крофи сказала старшей девочке: «Все возможно, если очень постараться». Елизавета задумалась и начала с того, что каждый вечер подолгу возилась со своими туфельками, ставя их под столом так, чтобы они были идеально параллельны. Одежду девочка аккуратно складывала по нескольку раз, чтобы достичь совершенства. Уже в ту пору порядок, ритуал и внимание к мельчайшим деталям играли для нее большую роль. В семье Йорков образованию придавали не так уж много значения. Крофи вспоминает: «Мои работодатели почти не вмешивались в процесс воспитания. Мне казалось, что герцог и герцогиня, столь счастливые в семейной жизни, не очень-то заботились о том, чтобы их дочери получили достойное образование. Родители хотели, чтобы девочки были довольны жизнью, чтобы у них от детства остались самые приятные воспоминания. Но а конечной целью, по их разумению, являлось удачное замужество. Герцогиня считала, что того образования, которое в свое время получила она сама, вполне достаточно и для ее дочерей. Что касается принца, то у него с учебой были связаны самые мрачные воспоминания, и поэтому он хотел, чтобы его дети были просто счастливы. В ту пору в аристократических кругах образованность не считалась столь уж важным качеством для женщин. Образование – это для бедных девушек, которые вынуждены сами зарабатывать себе на жизнь. А у высокородных барышень цель другая – хороший брак. Королева Мария, кажется, была единственным членом семьи, кто заботился о том, чтобы принцессы получили приличное образование. Они даже выговаривали своей невестке за то, что та полностью доверяет гувернантке. «Я не понимаю, чего она от меня хочет», — жаловалась герцогиня подруге. «У нас с сестрами тоже были только гувернантки, но это не помешало нам удачно выйти замуж, а одной из нас, прямо скажем, очень удачно». В то же время Георг V требовал только одного, чтобы у его внучек был хороший почерк. «Ради бога», — говорил король гувернантке, — «научите Маргарет и Лилибет прилично писать, больше мне от вас ничего не нужно. Никто из моих детей не умеет как следует водить пером по бумаге. Почерк у всех просто ужасный. Мне нравится, когда в манере писать чувствуется характер». Очень типично, что в качестве отрицательного примера король привел собственных детей. На самом деле почерк трех его старших сыновей был поразительно похож на почерк самого Георга. Неряшливый, корявый, с большим количеством орфографических ошибок. Лишь самый младший сыновей, принц Георг, прилично владел пером. У королевских детей не было иного выбора, кроме как брать пример со своих родителей – в малейших мелочах, даже в манере писать. Неудивительно, что Елизавета писала точь-в-точь, так же, как ее мать. Впоследствии их почерки различить стало почти невозможно. Однако, в отличие от короля, королева Мария относилась к вопросам образования всерьез. Она считала главной целью воспитания принцев и принцесс хорошее знание истории, как британской монархии, так и всей огромной империи. В программу, разработанную гувернанткой, входили пение, танцы, музыка и рисование. Такой набор считался вполне достаточным еще со времен Джейн Остин. По настоянию королевы Марии программа была значительно расширена. Ее Величество сказала, что дети всегда интересуются генеалогией, историей, вопросами наследования, а для принцесс знание этих предметов необходимо вдвойне, пишет Кроуфи. Кроме того, королева потребовала, чтобы девочкам преподавали физическую географию британских колоний. В свое время бабушка подарила Елизавете деревянные кубики, привезенные из различных частей империи. Теперь же королева надеялась, что в принцессах пробудится более глубокий интерес к устройству великой державы. К детям приставили вторую гувернантку, француженку Монтон Смит, которую все называли Монти. Кроуфи решила несколько осовременить образование принцесс и подписала их на благонамеренную детскую газету, а также на юмористический журнал «Панч». Королева Мария часто дарила внучкам подарки, в основном полезные для воспитания книги. Роберта Льюиса Стивенсона, Джейн Остин, Киплинга. Иногда она водила принцесс на своеобразные культурные экскурсии. Каждый понедельник они отправлялись то в музей, то в лондонский Тауэр, то на Монетный двор, то еще куда-нибудь. Королева